Импульсивное принятие решений редко приводит к положительным результатам. Да, со стороны кажется, что гораздо проще взять и сделать, однако не стоит забывать про одну немаловажную вещь – последствия. Любые действия приводят к чему-то, и под этим чем-то подразумевается некий итог, как положительного, так и отрицательного характера. Что примечательно, сущность творимого акта, ее качество и глубина – не играют почти никакой роли в разрезе мироздания. Обобщая, нужно просчитывать свои действия. Решил заделаться суфлером, серво. Скорее, вношу поправки в личностную составляющую ядра, чтобы соответствовать носителю. Забавно. Тем не менее, возвращаясь к теме ИКХМ, выражаясь не так душно, прежде, чем что-то сделать, нужно хотя бы немного подумать. Под немного подразумевается полтора месяца, за которые вы ничего не совершили во исполнении поставленной цели. Концепт времени – весьма своеобразная вещь, особенно при наличии возможности продлевать свою жизнь, верно? С точки зрения обычного человека, вы затрачиваете чрезмерное количество ресурсов на сугубо теоретическую часть вопроса. Знаешь, сколько готовился первый полет на Луну? В базе данных отсутствует ответ на поставленный вопрос. Уточнение. Полет на спутник Земли в текущей реальности или в прошлой, неважно, главное, сложности, скажем, эпохальность совершаемого акта, прямо пропорциональная неделям и месяцам, если не годам, затраченным на подготовку. Не считаю целесообразным соотносить ваш текущий план с выходом на орбиту. Каждый сам для себя определяет ценность принятых решений. С этой мыслью я оборвал связь с серво, полезная функция, которую я обнаружил в процессе изучения настроек системы, и вернулся к изучению копии медицинских документов, временно изъятых из спальни родителей. Благо Мика, прихватив с собой мужа, отправилась в сафари по магазинам, что подарило мне долгожданную возможность спокойно изучить необходимую информацию. Так, общие показатели ее здоровья на текущий момент меня не особо интересуют. Легкий дисбаланс в весе и повышенный холестерин, бытовые случаи, не заслуживающие пристального внимания. Куда более важен другой аспект. Быстро пролистывая бумаги и пробегаясь взглядом по тексту, попутно задав сервокоманду сохранять все полученные данные в свою память, я старался найти нужный отчет. Где-то на краю сознания послышался едва слышный звонок, сигнал того, что система хочет восстановить мысленную связь, разорванную в одностороннем порядке. Отмахнувшись от запроса, если возникнет реальная необходимость, то серво без проблем подключится обратно, да и разрыв связи больше подразумевает то, что я не слышу его реплик. Я отложил в сторону пачку документов и принялся за следующую. Наверное, со стороны могло показаться, что я сам толком не понимаю, что ищу, однако в реальности ситуация была немного иной. Да, в голове не имелось точного представления, как именно выглядит нужный мне лист, ибо все-таки российские и японские реалии достаточно сильно отличались друг от друга. Тем не менее, я прекрасно знаю, какую именно информацию мне следует найти, зная что, но не зная где. Весьма неприятная ситуация. Жаль, нельзя напрямую у Мики узнать основные моменты ее женского дефекта. Ведь странно же будет, если твой ребенок, пускай и не совсем соответствующий своему возрасту, не получается у меня вести себя подобно шестилетнему ребенку, начнет интересоваться причинами бесплодия. Нет, конечно, можно отыграть карту, мама, я хочу сестренку или братишку, однако, мысленно поморщился, не хочется лишний груз вины вешать на них, прося о потенциально невозможном. Сначала необходимо понять, точно ли Хёда не способна носить под сердцем ребенка и, если ответ окажется положительным, можно ли данный фактор как-то исправить. В обратном случае, запрос чуть меняет форму. Почему они не хотят завести еще одного отпрыска? Впрочем, по второму варианту догадки имеются. Из того, что я уже успел найти в документах, спасибо истории посещения местной больницы, да из Сиахёда у Мики было 3 беременности. Один выкидыш, один умер в утробе, последний не пережил и часа после появления из утробы. Мрачновато. Зато теперь понятна ее излишняя привязанность ко мне и повышенные поблажки. То, за что остальных детей матери ругают, моя, лишь улыбнется и отмахнется. С одной стороны, удобно. Нет смысла волноваться насчет реакции на условные неприятные мелочи. С другой, подобная помешанность до добра не доводит. Радует, что на текущий момент у Мики эта черта слабо выражена, однако, боюсь, к более позднему возрасту, есть немаленький шанс возникновения проблем. Гиперопека от пыток отличается исключительно отношением палача к жертве. Постучав пальцами по полу, покачал головой и взялся за следующую стопку. Пока что, к вящему сожалению, поиски ни к чему не привели. В этот самый момент сервер решил, что с него хватит молчания и принудительно снял поставленную мной блокировку. Носитель, я проанализировал все полученные медицинские данные и готов предоставить ответ на интересующий вас вопрос. Хмыкнув, оторвал взгляд от полотна текста, пестревшего сложными для восприятия терминами. Я тебя внимательно слушаю. С вероятностью 97% причина кроется в патологии шейки матки, проблема с цервикальной слизью, на что указывают недавно прочитанные вами анализы. Неужели в твоих базах есть сектор, посвященный такому вопросу? Да, и ты молчал, не поступало точечного запроса. На текущем этапе система поиска информации не развита должным образом. То есть, пока я напрямую не спрошу, ты не почешешься? Правильнее будет. Алгоритмы поиска не начнут свою работу без надлежащей команды. Ранее тебя это не смущало. Специфичная тема, не было необходимости изучения. Полтора месяца выноса мозга, отсутствие необходимости, носитель сам пожелал найти ответ. Потерев переносицу, убрал документы обратно в комод, откуда прежде их достал, и поднялся на ноги. Ладно, пока отложим разборки, есть вещи более важного характера. Значит, говоришь, причина в патологии шейки матки, верно? Какие способы решения? Медикаментозная терапия, инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение. Несмотря на весьма слабые познания в области медицины, все озвученные способы мне были понятны. Теперь вопрос в другом. По какой причине Мики ими не воспользовалась? Судя по документам, первый способ оказался провален, второй невозможен вследствие непроходимости обеих маточных труб. Третий, нет ответа. Обстоятельства Мики Хёда позволяют ей забеременеть только при помощи ЭКО, но она ей не воспользовалась. Если смотреть на ситуацию с психологической точки зрения, подобное решение выглядит логичным. Неудачный опыт преобразовался в фобию, которая, в свою очередь, переросла в отказ. Как там, лучше довольствоваться синицей в рукаве, чем журавлем в небе. Она смогла родить ребенка, уже радует. Сын до сих пор жив и относительно здоров, вдвойне прекрасно. Какой смысл желать большего? Спустившись на первый этаж, залез в холодильник и достал из него апельсиновый сок. Налив его в стакан, забрался на стул и отпил прохладного напитка. Серва, ты способен имитировать эко? Вполне, но при соблюдении нескольких условий. Так, прекрасно. Сделал еще один глоток, бегая взглядом по кухонному гарнитуру. Отслеживать процесс с беременности и вмешиваться в случае проблем? Да. Провел языком по губам, ловя шальную каплю сока. В процессе родов сможешь подключиться, только при наличии телесного контакта с объектом. Глубоко сомневаюсь, что меня туда пустят, если вообще возьмут в больницу. В конце концов, я ребенок. Варианты дистанционной помощи носителю будет необходимо, как вы выражаетесь, прокачаться. Фыркнув, покачал жидкостью в стакане, смотря на блики солнца на гранях. То есть, придется провести какое-то время в твоих любимых данжах? Подтверждаю. И какой в этом смысл? Почему бы тебе не подогнать мое тело под необходимые условия бесподобной чуши? Ограничение системы из-за отсутствия внешней подпитки. Я не знаю, в какой раз слышу подобную отговорку, но желание понять, что за чертовщина это твоя внешняя подпитка, растет в геометрической прогрессии. Да-да, прекрасно знаю, что доступа к информации у тебя нет. В любом случае, предположим, я согласен на прокачку. Сколько это займет времени? Порядка 5 месяцев при ежедневной тренировке. Часть периода беременности Мики, задумчиво постучал пальцем по скуле, раздумывая над полученными ответами. Фактор зачатия решен, процесс не составит проблем, обнять мать за живот, проследив, чтобы серво сделал свое дело, вполне просто. Момент родов потенциально решаем. Остается последний пункт. Понять, согласны ли Мики Игора на второго ребенка. Только как бы это проверить? Серва, предположение, система не отвечала сдобную минуту, после чего, с небольшой паузой, мой компаньон спокойно отозвался. Если носитель того желает, то имеется подходящий способ, однако, он не стал заканчивать, но мне и без того все стало понятно. Данж, данж, устало вздохнув, залпом осушил стакан до дна и, вытерев губы, сполз со стула. Видимо, придется устроить небольшой геноцид скелетов в отдельно взятой мысленной проекции. Сморгнув с глаз капли пота, так и норовящие попасть в глаза, я медленно принял сидячее положение, чувствуя ломоту во всем теле. Кое-как размяв плечи, особенно неприятные уколы боли возникали в районе лопаток, сполз с кровати, ища взглядом бутылку с водой, предусмотрительно взятую перед тем, как отбыть в чудесный мир сновидений. Добравшись до искомой влаги, жадно присосался к горлышку, частично утолив жажду, остатками жидкости плеснул в лицо и, уперевшись руками в стол, шумно выдохнул, опустив голову. «Серва, ты уверен, что нельзя смягчить негативные последствия после устроенных тобой тренировок? На текущий момент ваше чувство боли притуплено до максимально возможного предела». Моргнул. «Хочешь сказать, что мое состояние – лишь цветочки?» «Правильно. Хоть я и не понимаю связь между здоровьем носителя и обозначением типа флоры. Выражение речи – оно самое». Бросив короткий взгляд на кровать, по которой, казалось, прошел тайфун, решил рухнуть на стул. Немного подумав, сменил положение, почти полностью разлегшись на столешнице, перед этим немного поерзав в поисках более удобной позы, и мысленно скомандовал. Статус, статус, возраст, 6 лет, группа крови, в плюс, рост, 118 см, вес, 22,2 кг, эмоциональное состояние, усталость, раздраженность, ОС, 87%, ОМ, 12%, АУ, 20%, положительные эффекты, отсутствуют, негативные эффекты, немота, физический дефект, рассинхронизация сознания и тела, частичная, боевая мощь, Д, сильная черта, выносливость, слабая черта, сила, таланты, 1, софистика, продвинутый ранг, 86%, 2, театральное мастерство, средний базовый ранг, 33%, 3, заточник, средний базовый ранг, заблокировано из-за негативного эффекта рассинхронизация сознания и тела, 23%, 4, делопроизводство, продвинутый ранг, 46%, 5, преподавание, средний базовый ранг, 14%, 6, психология, высокий базовый ранг, 13%, навыки, 1, восстановление, уровень навыка, 6, базовый, описание, восстанавливает 10% АУ и 15% ОС, стоимость, 5% ОМ, перезарядка, 24 секунд, автокаст, пользовательский триггер, 2, земляной снаряд, уровень навыка, 10, базовый, описание, нанесение урона созданным снарядом в размере 4% ОС противника, стоимость, 4% ОМ, перезарядка, 3 секунды, квиккаст по жесту, 3, сокрытие, уровень навыка, 7, базовый, описание, незаметность для обычного человеческого зрения и слуха, стоимость, 1% ОМ в секунду, переключаемая способность, слово триггер, стелс, 4, управление сновидениями, уровень навыка, 3, базовый, описание, погружает цель в глубокий сон и позволяет управлять им, стоимость, рассчитывается в индивидуальном порядке, текущий уровень позволяет управлять сновидением существ без активной пассивной защиты разума, мда, почти месяц угробил, но смог получить только 3-й уровень навыка, хотя, учитывая, что тренироваться пришлось на крысах. Предложение использовать в качестве цели объекты Мики Хёда и Гора Хёда было отклонено вследствие аморальности и возможного вреда. Еще бы оно не было отклонено. Напомнить, что пара животных умудрилась конкретно так поехать кукухой после моего вмешательства. Вам была необходима практика, а мне – понимание, как вас направлять. И мы это получили. Вздохнув, на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями и стараясь откинуть в сторону тени сомнений по поводу грядущих событий. Насколько будет этично влезать в голову людей, по совместительству являющихся родителями этого тела, во имя получения собственной выгоды, и стоит ли ставить данный вопрос именно под таким углом, ведь, по существу, я желаю им подарить то, чего сам невольно лишил, возможности воспитать второго ребенка, что, как бонус, позволит мне действовать более свободно. Носитель желает блага. Проблема в том, что каждый видит это самое благо в разном свете. Это как классический и унылый вопрос про поезд и два пути. Отправишь по одной стороне, спасешь десяток людей, по другой, сугубо одного. Вроде бы решение вполне простое, однако добавим переменную. Среди десятерых спасенных будет тот, кто убьет 1000, а тот, кто привязан в гордом одиночестве, изобретет лекарство от рака. Еще больше усложним ситуацию. Среди группы, не считая убийцы, будет творец, чьи полотна станут произведениями искусства на века, а рядом с ним – ученый, способный остановить процесс старения. И вновь чаша весов сменилась. Теперь переиграем, к примеру, уточнив, что сын одинокой жертвы спасет землю от уничтожения. Что тут выбрать? Сама задача нелогична, поскольку, стоя на развилке, вы не можете знать всего этого. Именно, серво, мы не знаем, какой выбор будет правильным. То, что кажется наиболее подходящим в краткосрочной перспективе, окажется катастрофой в долгосрочной. Вдобавок, вдруг, даже спася одиночку, ты узнаешь, что он умер на следующий день от падения кирпича на голову. Получается, ты просто так угробил десяток людей, в ваших суждениях отсутствует рациональная составляющая. Как я и говорил раньше, наибольшую опасность для человека представляет именно страх грядущей ответственности за свои действия. В моменте ты способен на все, но что будет после того, как импульс закончится? Сомнения, серво. Сомнения и страхи перед неизвестным пожирают людей изнутри. Поэтому, принимая решение, нужно быть готовым отвечать за их последствия. Мне начать подготовку оправдательной речи на языке жестов? Поперхнулся. Друг мой, это сейчас была попытка пошутить? Если да, то вышло так себе. Вы же знаете, что я брал пример с вас. Потому и говорю, что так себе. Глава 5. Аккуратно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь комнаты, оценивая обстановку. Гора, повернувшись на бок и свесив руку с кровати, рискуя в любую минуту рухнуть на пол, активно похрапывал. Рядом с ним, едва слышно посапывая, расположилась Микки, по-хозяйски закинув ногу на мужа. Причем, мать, следуя заветам невидимого писания, еще сильнее придвинулась к супругу, окончательно лишая того пространства на кровати. От этой картины я улыбнулся, невольно сравнивая поведение женщины со своей женой, наверное, правильнее теперь будет бывшей женой, которая с таким же титаническим упрямством игнорировала факт наличия другой половины кровати. Ладно, поностальгировали и хватит. Стелс, свыкнувшись с прохладой, распространившейся по телу, на автомате переступил с ноги на ногу, проверяя качество звукоизоляции. Конечно, этот скилл у меня пока что ни разу не подводил, однако, как говорится, бережливого Бог бережет. Согласно базам данных, подобное поведение предпочтительнее относить к легкой форме паранойи. Да-да, эгоизм, мания величия, знаем, проходили. Предосторожность никогда никому не вредила. Лучше скажи другое, серво. Начинать с Гора или Микки? Вопрос был достаточно существенный и собственными силами решался с трудом. Все-таки женский и мужской организм, игнорируя вопли фанатиков, лишенных зачатка на интеллект, имеют в себе существенные различия. Вдобавок следует не забывать про разницу в мышлении у разных полов. И речь точно не про пресловутую женскую логику, к которой так любят обращаться люди, не сведущие в психологии. Провожу анализ. Пока система была занята порученным заданием, я спокойно подошел к кровати, остановившись в паре шагов от спящих родителей. К счастью, для использования новообретенной способности не требовался прямой тактильный контакт, хотя не отказался бы от возможности провернуть все это дело из своей комнаты. Если развить навык управления сновидениями до продвинутого уровня, то вы получите подобную возможность. Я думал, ты делаешь расчеты. Ядро позволяет проводить несколько манипуляций одновременно без уменьшения качества процесса. Юлий Цезарь двоичного кода. Воспроизвожу реакцию. Ха-ха. Внимание, задание завершено. Наиболее подходящая цель для ментальных манипуляций – объект Микки Хёда. Понятно. Выдохнув через нос, нервно размял пальцы и прикрыл глаза, поднимая руки и выставляя ладони перед собой. Надеюсь, все пройдет, как по маслу. Впрочем, следуя законам жанра, когда думаешь, что будет нормально, происходит в точности наоборот. Вроде бы какой-то вымышленный закон под это придумали, не то чтобы я его помнил. Активация навыка управления сновидениями. В следующий момент я почувствовал, что пространство вокруг меня словно бы закружилось. Игнорируя слабый приступ головокружения, продолжил вливать энергию, ожидая команды от серва. Создание визуальной проекции завершено. Прогрузка подсознательных моделей завершена, вид отображения подтвержден, синхронизация сознания с объектом Микки Хёда завершена. Облизнув нижнюю губу, в последний раз отогнал налет сомнения и открыл глаза, уже примерно готовый к тому, что увижу. Забавно, пробормотал себе под нос, переступая с ноги на ногу и наблюдая за тем, как уменьшенная копия матери бродит по небольшой миниатюрной комнате. Что именно вас веселит, носитель? Несмотря на то, что это был не первый раз, когда перед глазами представала текущая картинка, ощущение новизны никак не проходило. Если описывать максимально просто, мир сновидений матери выглядел, словно старая компьютерная игра Sims, вид сверху на множество помещений, в которых постоянно что-то происходит. Причем локации, пускай и походили на секции в огромном одноэтажном доме, своим заполнением весьма отличались. Где-то были джунгли, где-то кусок улицы, в третьем секторе – море. Когда впервые увидел такое в голове крысы, конечно, разнообразие было куда меньше, чудом не расхохотался во весь голос. Зато сразу стало понятно, почему иногда во снах будто бы заходишь в какую-то дверь и попадаешь в совершенно нелогичное место. Я присел на корточки, смотря, как мама, взяв в руки игрушечный пылесос, приступила к уборке. Сразу видно, роль домохозяйки настолько плотно въелась в подкорку, что даже в царстве Морфея от нее нет спасения. Тем более, судя по растекающемуся по полу темному дыму, ей снится кошмар. Вон как отчаянно пытается убрать пятно с ковра, а оно, сволочь, постоянно восстанавливается. Подтверждаю правильность наблюдений носителя. Ага, недолго думая, едва шевельнул пальцем, отгоняя туман, тем самым позволяя Мике, наконец-то избавиться от грязи. Лучше всего оказывать влияние на сознание, избавленное от стресса, чуть податливее. Запасом 74%. Уже столько потратил, мрак. Конечно, я предполагал, что разница в объемах затрачиваемой энергии будет существенно отличаться, ведь до этого на мелких животных тренировался, но чтобы настолько. Надеюсь, с повышением уровня длительность будет увеличиваться. Ладно, тогда ускоримся. Серва, выгрузи все подсознательные триггеры. Вместо вербального подтверждения от системы, перед глазами возникло виртуальное окно, заполненное множеством строчек, благо, разбитых на категории. И, могу сказать, это гораздо удобнее, чем самолично копаться в голове подопытного, ища то, что тебе нужно. Проигнорировав тихий голос паранойи, жаждущий убедить в ненормальности столь сильных способностей у системы, принялся шустро пролистывать пункты. Так-так, секцию страха в сторону, реализация бытовых желаний в сторону. А вот и наиболее плотно погребенные в подсознании мысли. На выбор было две картинки. Первая – ребенок в люльке. Вторая – миниатюрная копия меня самого, только говорящая. По крайней мере, рот открывает, жаль, что тут все в беззвучном режиме. Уставившись на свою копию, невольно покачал головой. Объект Мики Хёда решила, что ваш дефект, скорее всего, не поддастся лечению. Поэтому загнала эту мысль как можно глубже, на один уровень с рождением второго ребенка. В принципе, могу ее понять. Полагаясь на хрупкую надежду, есть высокий риск упасть в пропасть, если что-то пойдет не так. Запасом 43%. Поморщившись, решил подумать насчет премудрости человеческой психики в другой раз. Щелкнув по ребенку в люльке, перекинул его за спину мини-Мики, что сожрало еще 15% маны. Быстро оценив перспективы, поставил собственного чебика рядом с младенцем. Так, на всякий случай, особой роли не сыграет, но заранее подготовить плацдарм для грядущего чуда не помешает. Запасом 12%. Автоматическое прерывание навыка. Вместе с предупреждением серва, мир вокруг погрузился во тьму, а буквально через мгновение я с трудом удержался от кашля, чуть ли не рухнув на упав отца. Восстановив равновесие и игнорируя неприятные уколы боли, постепенно нарастающие в своей интенсивности в районе висков, поспешил покинуть комнату, понимая, что из тел скоро спадет за неимением энергии для его поддержания. Только оказавшись в коридоре, я позволил себе рухнуть на пол, сжимая пальцами края домашних шорт. Зараза, мог бы таймер сделать, дабы хоть возможность среагировать имелась. Стараясь нормализовать дыхание, закрыл глаза, активно массируя мочки ушей, тем самым помогая снять тошноту. Способ далеко не самый действенный, но в некоторых случаях частично помогает. Особенно, зная, что сила отката и так уменьшена в разы, верно, серва? Подтверждаю. Пользователь без наличия системы с вероятностью в 87% пострадал бы от сенсорной перегрузки, при наихудших обстоятельствах, от кровотечения в следующих отделах мозга. Давай без перечислений. Я и без того прекрасно понял, насколько ты полезен в подобных ситуациях. Система, в целом, оказывает благоприятное воздействие на организм носителя на постоянной основе. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, сухая констатация факта. Хмыкнув, аккуратно приоткрыл глаза и, уверившись, что вертолеты успешно скрылись, поднялся на ноги, опираясь на стену, и, бросив прощальный взгляд на дверь спальни родителей, неспешно побрел в свою комнату. Конечно, по плану хотелось подтолкнуть обоих родителей, но, как показала практика, моих текущих способностей хватает на одного человека в ночь. Рисковать собственным здоровьем, а полное опустошение магического резерва приносит крайне болезненные ощущения. Ради ускорения процесса не сильно-то и хочется. Вот чего-чего, но времени у меня пока что хватает. Тем более, кто знает, насколько долго мне придется подталкивать Микки Игора к нужному шагу. Мысленно хохотнул. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я, истинный последователь Child Free темы, буду склонять кого-то к подобному. Носитель никогда не хотел иметь детей. Неожиданный вопрос от серва заставил меня замереть на пороге комнаты. Ну, как сказать, не хотел. Скорее, шумно выдохнул, заходя в помещение. Боялся. 6,5 недель или 46 дней. Ровно столько времени у меня ушло на то, чтобы добиться необходимого эффекта и попутно поднять уровень навыка, предоставленного системой. Управление сновидениями. Уровень навыка. 1. Продвинутый. Описание. Погружает цель в глубокий сон и позволяет управлять им. Стоимость. Рассчитывается в индивидуальном порядке. Текущий уровень позволяет дистанционно управлять сновидением существ без активной пассивной защиты разума. Закрыв информационное окно, лег на кровать, прикрыв глаза локтем. Сказать, что процесс был выматывающим, ничего не сказать. Однообразное действие каждую ночь без возможности перерыва. Единственное, что хоть немного спасало от тошнотной рутины, смена локаций во снах до чередования Микки Игора. Как бы я ни старался, даже под конец осилить обоих родителей за один заход не выходило. Если бы носитель изначально не выражал свое сопротивление, то к этому моменту запас он позволял бы производить манипуляции со сновидениями объектов в должном объеме. Серва, не пытайся протолкнуть в мою голову свои жуткие идеи о бесконечной прокачке. Мне вполне хватает нынешних сеансов, это я еще молчу, что поддался на твои уговоры и пошел наперекор принципам. Хотел ведь спокойно, без всяких излишеств, прокрастинировать и разлагаться. Согласно данным, вы бы сами запросили участие в программе обучения спустя 3 года, даже без наличия фактора необходимости. Фыркнул себе под нос. Ага, значит, изучаешь мое поведение? Интересно, интересно. Из чего такие выводы? Позволь узнать. Точнее, по какой причине я мог изъявить желание потратить свое время на столь странные вещички? Скука, причиной которой является наличие жизненного опыта, имеющегося в перенесенном сознании, что исключило чувство новизны и открытия в базовом познании мира, а также отсутствие вариативности в доступной деятельности. Поначалу хотел возмутиться столь наглыми инсинуациями в свой адрес, однако, недолго поразмыслив, пришел к выводу, что серва почти полностью прав в высказанных суждениях. Наверное, будь я каким-нибудь супергением или, не знаю, прошаренным ученым, то 100% нашел бы, чем заняться. Ну, условным изучением природы возникновения магии или, как пример, структурой местного мироздания, есть же относительно логическое объяснение существования в одном месте одновременно Вальхаллы, рая, преисподней, с отдельной взятым царством Аида, и прочих локаций обитания здешней сверхъестественной шушеры. Не может же все быть завязано только на фантазии автора оригинального произведения, и, отталкиваясь от последнего, что есть мир старшей школы демонов, плод сознания одного человека или Ишибуми, предположим, оказался неким провидцем, заглянувшим за ширму мультивселенной, который, вместо того, чтобы адекватно описать увиденный мир, ограничился унылым гаремником с намеренной деградацией всех ключевых женских персонажей в угоду целевой аудитории. Ладно, лучше не стану грузить голову тем, в чем не разбираюсь. Возможно, попозже вернусь к этой теме. Сейчас необходимо смириться с тем фактом, что данжи, которые мне так усиленно впихивает серва, реально способны разогнать флёр нависшей над головой скуки. Так или иначе, но беготня по лесам в попытках загасить нападающих монстров или исследование каких-нибудь лабораторий, оказалось, у системы великолепная генерация шаблонов, привносит в жизнь свежие краски. Тем более, когда отсутствует риск полноценно умереть или физически пострадать, словно залипаешь в сверхпродвинутую компьютерную игру с полным погружением. Думаю, многие хвост бы отдали на отсечение, дабы получить подобный шанс. Теперь носитель ценит систему, не обольщайся, друг. Пока что я на стадии апробации твоего существования. Принято. Внимание. Объекты Гора Хёда и Мики Хёда закончили акт полового сношения. Убрав руку от лица, скосил взгляд на часы. 1:30 ночи. Мда, учитывая, что начали они 1:30 часа назад, выносливости Гора остается только позавидовать. Резко присел, в процессе выдохнув, и слез с кровати, похрустывая пальцами. Как думаешь, насколько будет оптимально сегодня перейти к основной части плана? Согласно расчетам, психологическое отношение объектов к продолжению рода сугубо положительное. А сам-то ты готов к проведению операции? Необходимые модули для имитации экстракорпорального оплодотворения успешно установлены и проверены в рамках виртуальной реальности. Шанс на успех равняется 97%. Уверенное заявление. Надеюсь, 3% свое веское слово не вставит. Выйдя из комнаты, активировал стелс и побрел к родительской спальне, надеясь, что это будет последний раз, когда придется лезть к ним посреди ночи. Ладно, дней 20 назад еще было нормально, тогда Гора и Мики только начали раздумывать о втором ребенке. История поиска в отцовском компьютере, вкупе с парочкой подслушанных разговоров матери с подругами. Зашел, поиграл с триггерами подсознания, намекая, что заиметь дитё – прекрасная идея, после чего вышел. Только я и не догадывался, насколько данная мысль КХМ побудит родителей к активным действиям. Да, градус романтики между ними определенно повысился, меньше ссор, больше всяких милых мелочей вроде поцелуев украдкой, когда я не вижу, ага, конечно, я-то не вижу, но Серва считает невероятно важным сообщать мне об этом, плюс атмосфера в доме стала потеплее. Однако, реально, ощущение, будто они решили восполнить недостаток сексуальной активности в жизни за короткий промежуток времени. Не будь у Мики проблем со здоровьем, уверен, мое вмешательство бы не потребовалось, учитывая, сколько Гора прикладывает усилий. В прошлые выходные, когда меня забрали от Шида, у которых я гостил, Ирина слишком активная в своем возрасте. Мать вообще еле на ногах стояла. Впрочем, отец также морщился при попытках нормально сесть. Даже желание возникло намекнуть, чтобы побереглись, не молодые уже. Ввиду частых актов полового сношения, достаточно просто произвести нужные нам манипуляции и списать их на чудо. Да-да, чудо чудесное. Видимо, они исключительно на него и надеются, так как врачи исторически избегают. Разве для носителя это не лучший вариант? Лучший, не спорю. Но вопрос разумности их действий не снимает. Зайдя в комнату, подошел к кровати. Обнаженные родители спали в обнимку. Мики удобно устроилась на груди мужа, в то время как Гора крепко обнимал рукой за талию. Идиллия, ничего не скажешь, если игнорировать запах пота и выделений, пропитавших все помещение. Это биология, в ней нет ничего постыдного и странного. Так, Серва, что мне нужно сделать? Приложите ладонь к нижней части живота Мики Хёда. Не разбужу, система уже погрузила их в состояние глубоко сна. Понял. Не тратя лишнего времени, выполнил запрашиваемое действие, касаясь прохладной кожи матери. Считывание завершено. Необходимый материал до сих пор находится внутри. Знаешь, я и так вижу его наличие. Не то чтобы мне сильно хотелось это видеть, но Гора качественно постарался. Но насчет гигиены их надо пнуть 100%. Между тем, моя ладонь слегка засветилась, кажется, знаменуя о начале долгожданного процесса. Протокол ЭКО-3.0 активирован. Производится реконструкция маточных труб объекта. Реконструкция завершена. Моделируется процесс инсеминации. Сбор семенной жидкости объекта Гора Хёда. Проверка первого образца. Проверка второго образца. Проверка третьего. В какой-то момент я отключился от постоянных уведомлений, решив, что вид звездного неба за окном прельщает куда больше, чем наблюдать за тем, как система старается оплодотворить Мики при помощи спермы Гора. А со стороны-то выглядит как маленький мальчик смотрит в окно, держа руки над голыми родителями. Даже звучит это очень-очень странно. Где-то через 10 минут Серва восстановил канал связи. Запрашиваю разрешение на активацию процесса инсеминации. Как-то долго ты. Возникли затруднения в третьем этапе модуляции при. Слушай, все нормально или нет? Если исходить из изначального запроса, объект Мики Хёда будет успешно оплодотворен после подтверждения. В таком случае, приступай. Даю добро. Запрашиваю окончательное разрешение. Да будь прокляты твои регламенты. Разрешаю. Производится процесс инсеминации. Процесс успешно завершен. Носитель может покинуть помещение. Ну, слава КПСС и Трудовому ордену имени Ленина. На автомате, вытерев ладонь о штанину, поспешил покинуть комнату, плохо сдерживая рвущуюся наружу радость. Наконец-то все получилось. Осталось лишь дождаться реакции родителей, когда они узнают новость. Сколько там потребуется времени? Предположительно 2 недели. Вот что-что, а с расчетами серва не обманул, ибо ровно через указанный срок я стал свидетелем радостной сцены. Мать, вся в слезах, обнимает ошарашенного отца, сжимая в руке несколько положительных тестов на беременность. Можно считать, что миссия прошла успешно. Осталось малое. Проследить за ходом формирования плода, успеть подкачаться, чтобы оказать помощь в родах и морально подготовиться к принятию роли старшего брата. По крайней мере, в этой жизни постараюсь выполнить ее куда лучше, чем в прошлой. Глава 6. Мощный порыв ветра, сорвавшийся с моих ладоней, смел десяток скелетов, в процессе превратив их в мини-торнадо из костей. Оставшиеся монстры, нисколько не озабоченные гибелью своих товарищей, продолжили неспешное наступление, активно сверкая алыми огоньками в глубине пустых глазниц. Шумно вздохнув, почесал затылок, сверяясь с оставшимся количеством маны. Хватит на 3 вихря и пару десятков снарядов. Учитывая опыт, получаемый за одного противника, особого выхлопа не получу. Вы можете начать освоение нового навыка. Да, свесив ноги с крыши склепа, ставшего одним из моих любимых мест для посиделок, покатал на языке предложение серва. Так-то за прошедшие 9 месяцев я пополнил арсенал атак. Вихрь. Уровень навыка. 2. Продвинутый. Описание. Создание порыва ветра, наносящего режущий урон в размере 11% ОС противника. Стоимость. 10% ОМ. Перезарядка. 4 секунды. Триггер. Мысленная команда жест. Пространственный вакуум. Уровень навыка. 9. Базовый. Описание. Стягивает противников в радиусе 15 метров в одну точку, нанося урон в размере 2% ОС. Стоимость. 8% ОМ. Триггер. Мысленная команда жест. Ледяная буря. Уровень навыка. 1. Продвинутый. Описание. Создание ледяного дождя, наносящего урон ледяными осколками в размере 2% ОС в секунду. Шанс заморозить противника. 33%. Замороженные противника стоят 2 секунды в оцепенении, при отсутствии сопротивляемости эффекта. Стоимость. 5% ОМ в секунду. Триггер. Мысленная команда жест. Огненная буря. Уровень навыка. 1. Продвинутый. Описание. Создание огненного дождя, наносящего урон огненными снарядами в размере 2% ОС в секунду. Шанс поджечь противника. 33%. Поджигание наносит 5% ОС в течение 3 секунд. Стоимость. Триггер. Мысленная команда жест. Тем не менее, с одной стороны, неплохо будет разбавить стандартную рутину, а то как-то уже приедаться стало. Стянуть всех вакуумом, накрыть сверху вихрем или ледяной огненной бурей, выживших добить точечным ударом булыжника по макушке. С другой, придется подумать насчет специализации нового навыка, заклинаний по области у меня уже с головой, причем, стихийных, а вот точечных, только кирпич. Надо бы чего-нибудь еще добавить, такого крепкого, в духе спецудара, которым можно начинать и тут же заканчивать сражение, ввиду того, что враг помрет в первую секунду. Не то чтобы я собирался применять способности в реальном мире, хотя, будучи откровенным, есть высокий шанс того, что меня насильно заставит ими воспользоваться. Носитель, наконец-то, смирился со своей судьбой. Если это не смирительная рубашка, то можешь гулять лесом, товарищ. Хтонические партизаны успели изголодаться по плотному обеду. Чтение Лавкрафта не пошло вам ни пользу. Сам виноват, нечего было меня закидывать в ту самую локацию. Пробудил старый интерес, теперь расплачивайся. Радуйся, что я не загорелся желанием познать непознанное и описать неописуемое. В любом случае, пускай меня и прельщает идея безграничного эскапизма с успешной имитацией поведения страуса, но отрицать реальность будет слегка опрометчиво. Ведь, по итогу, данный мирок обладает сущностями и смежными сущностями, способными устроить локальный Армагеддон по щелчку пальцев, и будет им глубоко по барабану на мнение отдельно взятого индивида в моем лице. Некоторое время назад вы считали иначе. Знаешь, серва, людям свойственно менять свое мнение, касаемое определенных ситуаций, особенно под влиянием обстоятельств. Вдобавок, не забывай, что в те моменты я еще не до конца свыкся с новым миром. по вам было незаметно. Спасибо за комплимент. Впрочем, без лишнего бахвальства, я всегда обладал возможностью сохранять спокойствие и рассудок, не всегда полные, конечно, даже будучи участником максимально странных событий. По типу переноса в другой мир, по типу переноса в другой мир, пнув по черепушке подошедшего скелета, тем самым заставив его рухнуть на спину, поскреб пальцами щеку. Откровенно говоря, усталость, больше ментальная, нежели физическая, брала свое, поэтому думать о чем-то сложном не хотелось. И, в таком случае, лучшим решением будет познание глубин деградации и прокрастинации. Конечно же, в умеренных масштабах. Ладно, закинь меня в хаб. Я устал уже возиться с этими костяшками. Может быть, сменить тип противников? Неа, особого выхлопа не будет, так как навыки качаются вне зависимости от сложности врага, а на этих товарищах удобно гриндить. У вас отсутствует дух авантюризма, зато имеется здравый смысл. Хватит тянуть время, серва. Я сказал, хаб, значит, хаб. Принято, носитель. Проигнорировав усталый вздох помощника, помахал ходячим мишеням рукой. Те, замерев, замерцали светло-зеленой рябью, буквально через мгновение покрывшей весь окружающий мир. А еще через секунду недружелюбное кладбище сменилось на обычную комнату. Если быть точнее, полную копию моей квартиры из другой жизни, созданной на основе воспоминаний. Наверное, не самая лучшая идея, так как нахождение здесь подпитывает медленно угасающее чувство ностальгии. Однако есть что-то такое, приятно согревающее душу, в духе просмотра альбома со старыми фотографиями. Вроде было давно и кажется неправдой, но ты словно взаправду оказываешься в прошлом. Единственное, чего не хватает для полного счастья, сигареты в зубах. Не мешкая, жестом сменил одежду на растянутую футболку и шорты, после чего рухнул на скрипнувший диван, без особого пиетета закинув ноги на стоявший чуть поодаль кофейный столик, попутно подхватив латунный портсигар, лежавший на подлокотнике. Старый потертый короб с трудно узнаваемым узором до сих пор хранил в себе аромат добротных никотиновых палочек, ровно такой же, каким я его помнил. Раскрыв футляр, пару раз щелкнул креплением с правой стороны и потом захлопнул обратно. К счастью, после перерождения, если это можно так назвать, зависимость от курения исчезла. Как бы не были приятны воспоминания о посиделках на кухне с зажженной цигаркой в зубах, вновь начинать дымить не хотелось. Даже во сне нет того подросткового азарта, толкавшего пробовать запретные плоды человеческих атрибутов взрослости. Положив портсигар на место, удобно откинулся назад и прикрыл глаза, наслаждаясь блаженной негой, заполонившей тело. Так плохо, что прямо хорошо. Вот так бы всю жизнь провести, лежа на диване без каких-либо забот и переживаний. Вы каждый раз это говорите, и каждый раз, спустя полчаса, срываетесь с места. Не вижу в подобном ничего странного. Человек, измученный жаждой, считает, что сможет выпить целую цистерну воды, однако, осушив пару кружек, понимает, что хватит. Тут схожая ситуация. В момент пика усталости хочется отдыха, но стоит только присытиться им, как на смену приходит жажда действий. Принято. Напоминание. Носитель хотел выбрать новый навык. Ну, да, наивно было думать, что ты забудешь об этой мелочи. До полного заполнения памяти осталось 10 223 года. То есть, до окончания озвученного срока, ты собираешься сохранять всю полученную информацию? Подтверждаю. Жутковато немного, не считаешь? Нет. Кто бы сомневался, как бы то ни было, выбор навыка пока что отложим до лучших времен. Для начала, добьем все имеющиеся до капа продвинутого. Мощности системы позволяют куда большие. Детские шажочки, серва, детские шажочки. К слову о них, как там себя ощущает Микки. Состояние стабильное, до начала схваток осталось 30 минут и 22 секунды. Оказать поддержку готов, несмотря на то, что вы неоднократно задавали этот вопрос, ответ остается неизменным. Проблем с родами не будет. Имею полное право на волнение. Как-никак, являюсь основным виновником грядущего события. ХМ. Интересно, а как бы называлось условное достижение за этот перформанс? Желаете включить систему достижений? Что-нибудь полезное, по типу плюса к характеристикам, которые у меня не отображаются, или лишний опыт, который я также отключил за ненадобностью? Исключительно удовольствие от осознания собственной важности. Серва. Да, носитель, ничего, продолжай мониторить обстановку вокруг Микки. Как пожелаете. Встал с кресла. навернул пару кругов по гостиной, сел обратно, взял в руки пульт и пощелкал каналы на телевизоре, выключил его обратно и вновь принялся наяривать круги по комнате. Из плюсов, серво почти никак не комментировал происходящее, получив вполне четкий и конкретный ответ о том, куда ему стоит пойти и с какой скоростью. Из минусов, видимо, часть привычек из прошлой жизни успешно перекочевала в нынешнюю, поскольку, при возникновении стрессовых ситуаций, я часто начинал носиться по произвольной траектории, порой, сам этого не замечая. Впрочем, если уж быть совсем откровенным, я толком по телефону поговорить не мог, не имитируя активную деятельность. Зато со стороны выглядел очень занятым человеком, что изредка помогало составить нужное впечатление. Только на текущий момент времени мне некого впечатлять, да и не зачем. Однако от этого меньше протирать носки об пол я не собирался. Интересно, а как сейчас себя Гора ведет? Наверное, присел где-нибудь на скамейке возле палаты, схватившись за голову, и ждет. Волнение, оно такое. Несмотря на то, что модули анализа распознают причины подобного состояния, общая оценка не меняется. Мне до сих пор непонятно, почему люди переживают о том, над чем не имеют силы. Потому и переживают, повлиять-то на результат никак не могут. То есть, если бы были способны, не волновались? Волновались, конечно, только по-другому, с позицией. А все ли они сделали для успеха? Ну, так, к примеру. И если все сделали, то были бы спокойны? Нет. Сделав все, они бы начали волноваться, что точно ли все, или умудрились упустить что-то, входящее в это все. Но разве первоначальное все не включает в себя все остальное все? Каждое все является всем лишь на короткий промежуток времени, и то исключительно при отсутствии внешних факторов. Каждый прожитый день увеличивает твое понимание всего на еще один диэризис. А если это абсолютное все, тогда бы у людей исчез смысл жизни. Смысл жизни в волнении? Неправильно. В бесконечном сеансе саморефлексии, помноженном на неоднократные попытки забыть совершенные ошибки. Понимание того, как ты облажался в прошлом, отличный мотиватор не облажаться в настоящем. Но человек все равно же ошибется, и на инерции от осознания этого вновь рванет вперед, ибо самоуничижение – залог светлого будущего. Хотя светлого уже нет, осталось лишь темное, нефильтрованное. Вы специально сделали отсылку к пиву? Я выразительно помолчал, акцентируя на этом внимание. Ты умудрился убить шутку. Зато носитель перестал испытывать нервное напряжение. Решил заделаться психологом, серво. Проигнорировав ответ системы о важности поддержания здравого рассудка, заставил себя сесть в кресло, на автомате принявшись постукивать кончиками пальцев по подлокотнику. Циферблат электронных часов мигнул. 11 часов вечера. Ненавижу чувство ожидания. Хотя, родителям сейчас точно тяжелее, особенно Мике. В последние дни она была сама не своя, бесконечно волнуясь о каждой мелочи, впрочем, не слишком отставая от Гора, явно решившего побороться за звание самого лучшего мужа. Давно не видел, чтобы кто-нибудь настолько окружал человека, можно сказать, чрезмерной заботой. Будь на моем месте обычный ребенок, то, вероятнее всего, обиделся бы. Вообще минимум внимания на первенца, т.д. Закинув руки за голову, перевел взгляд на потолок. Хотя именно подобного я и добивался своим экспромтом. Сместить вектор интереса в другую сторону, что вышло неплохо, несмотря на наличие определенных вопросов этического характера. Конечно, эффект наступил не сразу, на второй или третий месяц беременности, когда они убедились, что я нормально реагирую на будущую роль старшего брата. Меньше постоянных вопросов о состоянии здоровья, перестали следить за каждым шагом, да и, наиболее важный аспект, супруги перестали ругаться на тему моего будущего. Понятное дело, рано или поздно это обсуждение вновь всплывет на поверхность, однако, надеюсь, к тому моменту обстоятельства поменяются. К примеру, их дрожайший сын, в моем лице, уже будет сносно разговаривать. Провел языком по зубам, только нужно будет к чему-то привязать это событие, так, чтобы слегка нивелировать шок, на какой-нибудь праздник или знаменательную дату запланировать. И, в идеале, без походов по товарищам в белых халатах. Не слишком я люблю врачей и больницы, особенно больницы. Невольно поежился, вспоминая вонь хлорки, смешанную с запахом лекарств. чтобы я еще раз в жизни согласился на подработку в регистратуре. У объекта Мики Хёда начались схватки. Слова серва моментально вытеснили из головы дурные воспоминания. Перехожу на удаленный доступ. В связи с высокой нагрузкой на физическое и ментальное тело носителя, активируется режим гибернации. А, точно, мы же договаривались. Мир на мгновение потемнел. Об этом. В следующее мгновение я почувствовал, как по всему телу прокатилась волна боли, заставившая меня зашипеть. Благо продлилось это прекрасное ощущение буквально несколько секунд, по истечению которых я шумно выдохнул и не удержался от высказывания жалобы. «Серва, ты же сказал, что вырубишь меня». Протоколы, составленные по договоренности с носителем, были успешно выполнены. Уже, выпрямившись, нашарил взглядом часы. 2 часа ночи, вы сами отметили, что не любите ожидания. Поэтому ты тупо вырубил меня почти на 4 часа, подтверждаю. А сразу после ухода Гора ты этого сделать не мог, вы не просили. Вот ведь ладно, бог с тобой. Лучше скажи, все нормально прошло? Да. Теперь к статусу носителя добавляется значение старший брат. Объект Мики Хёда в полном порядке. Выдохнул, не заметив, что успел в какой-то момент задержать дыхание. Прекрасные новости. Без шуток, прекрасные. А теперь, будь так добр, выруби меня еще часов на 10. Только на этот раз, соснами. Желательно, словно я умудрился съесть мухоморов. Исэ, сынок, мы дома. Услышав голос матери, я открыл глаза, выходя из состояния своеобразной медитации, которой мне предложил заняться серва. Что-то вроде медленной и постепенной прокачки магических каналов в духе классических культиваторов. Конечно, я больше чувствовал сонливость, нежели рост объемов маны, количество кои никак не ощущалось. С одной стороны, энергия имеется, с другой, никаких огней в районе желудка или жидкого огня, текущего по венам. Впрочем, есть ли разница, на касты хватает, хватает, а большего и не надо. Бракованный волшебник, короче, выскользнув из комнаты, спустился по лестнице, остановившись на последней ступеньке, и увидел Мики с трепхающимся свертком в руках, а также Гора, стоящего рядом с супругой. А во, не думал, что увижу такое выражение лица у отца. Так смотрит на младенца, словно в нем заключен весь его мир. Да и мать не слишком отстает, улыбаясь, не знаю, не описать толком. Улыбка матери, пожалуй, ты прав, она самая. Ревнуете? Мысленно фыркнув, подошел к родителям поближе. Ревность – опасное чувство, и возникает сугубо при наличии определенных факторов, которые, благо, в моем случае отсутствуют. Несмотря на прошедшие годы, Мики и Гора воспринимались скорее близкими друзьями. Соответственно, нет никакого смысла завидовать счастью друзей, верно? Ваш ход мыслей весьма нестандартен. Боюсь спросить, откуда ты взял примеры для сравнения? Если из литературы, выплюнь, не забудь, в большинстве случаев с реальностью это ни капли не соотносится. Надеюсь, ты не сильно скучал, пока нас не было? С нотками волнения в голосе поинтересовалась женщина, передавая сверток мужу и, следом, присаживаясь на корточки, чтобы потрепать меня по голове. Отрицательно помотал головой. Ой, сынок настолько вырос, что ему уже не нужно внимание мамочки. Фальшиво всхлипнула Хёда, прикрывая лицо ладонью, глядя сквозь чуть приоткрытые пальцы. Игнорируя короткий смешок на краю сознания, состроила испуганное выражение лица и обнял мать, будто боясь, что она исчезнет. Гора тихо рассмеялся. Ну, не пугай нашего чемпиона. Понятное дело, что он сильно скучал, да не сказал бы, что настолько, но ладно, хотя вел себя на удивление по-взрослому, даже не капризничал. Эф, а когда Иса вообще капризничал? Вскинула бровь Мики, целуя меня в лоб и вставая на ноги. Иногда мне кажется, что он умный не по годам. Смущенно потупил взгляд, получив очередную порцию ласк в виде поглаживания головы. Вы же не отрицаете, что вам нравится. С чего бы? Любому будет приятно доброе отношение. Вдобавок, отыгрывать цундере, или какой там мужской эквивалент, не сильно хочется. Запарно. Ну, тут не поспоришь, на удивление серьезно произнес Гора. Пусть я понимал это в душе, но оставаться с ним в одиночку на 2 недели было страшновато. Но мы ведь прекрасно справились, да. Чемпион, отец, поудобнее обхватив младенца рукой, протянул вторую вниз, выставив кулак, по которому, без лишних раздумий, я стукнул в ответ. Ясное дело, не было никаких проблем. Стал бы я их доставлять, мужику и так тяжело, жена скоро рожать собирается, нервы на пределе, а тут еще и за первенцем приглядывать надо. Хм, значит, спились? По-доброму улыбнулась Мики. Надеюсь, когда я загляну в холодильник, то не найду там овощей, которые вы должны были съесть за это время. Гора неловко кашлянул, отводя взгляд в сторону. Ах, точно, наверное, ей не стоит знать, что все это время мы питались голой доставкой. Мы же выкинули коробки из-под пиццы, согласно имеющимся данным. Нет, вздохнув, похлопал отца по бедру, намекая, что мысленно я с ним. Милый, я не слышу ответа, прищурилась женщина. Слушай, Иса, не хочешь познакомиться со своей младшей сестренкой? Резко поменял тему слегка вспотевший Гора. Вместо ответа, молча протянул руки в сторону свертка. Дайте хоть гляну на плод своих стараний, оценю, стоило ли оно того. Шутка, ибо, конечно же, стоило. Мужчина, получив одобрительный кивок со стороны жены, присел, вполне разумно не давая мне ребенка в лапы. Мало ли еще уроню, тут кредит доверия нужен. Привстав на цыпочки, я аккуратно отодвинул ткань. На меня уставились ярко-голубые глаза. Мне кажется, или они сверкают, вам кажется. Раздвинув губы в беззубой улыбке, малышка что-то пробулькала. Протянув руку, аккуратно пригладил редкий пушок на ее голове. Какая она теплая, и розовая, и хрупкая. Иса, знакомься, твоя младшая сестра, Самы. Самы – это твой братик, Иссей, проворковала мама, присаживаясь рядом и приобнимая меня и отца за плечи. Самы, значит, милое имя, она милая. Смотри, как он на нее смотрит, а ты волновалась, что они могут не поладить, усмехнулся Гора. Как смотрю, выражаясь вашим сленгом, словно идиот, которому отбили последние зачатки серого вещества путем насильной трепанации черепа при помощи биты. Сделаю вид, будто не слышал этого. Ладно, с ней ведь точно все в порядке, никаких отклонений, здоровье на месте, проблем не предвидится. Показать вам анализ состояния объекта Самыхёда, только давай по-быстрому. Спустя мгновение, перед глазами возникло привычное информационное окно. Имя Самыхёда, возраст 2 недели, пол женский, группа крови B+, рост 48 см, вес 2,5 кг, эмоциональное состояние, возбуждение, радость, усталость, ОС 100%, ОМ 100%, АУ 51%, боевая мощь, отсутствует, негативные эффекты, отсутствуют, положительные эффекты, скрытая информация, в смысле скрытая информация, не понял шутки юмора, щелкнул по надписи, желаете раскрыть, подтвердил, перед глазами возникло небольшое окошко, прочитал его, пару раз моргнул, протер глаза, прочел еще раз, текст не собирался исчезать, ой, точно, время покормить Самы, неожиданно всполошилась Мики, выхватывая девочку из рук отца, после чего скрылась в гостиной. «Конечно, конечно, а я пока мусор выкину», быстро согласился отец и прошептал мне на ухо. «Надо выкинуть коробки, пока мама их не нашла, иначе нам обоим будет весело». «Верно, чемпион?» Похлопав меня по плечу, мужчина скрылся на кухне, на что я почти не обратил внимания, больше поглощенный осознанием одной небольшой проблемы. «Серва, да, друг, ты что наделал?» Выполнил ваш запрос, носитель, пошатнувшись, рухнул на задницу, широко раскрытыми глазами смотря на светящиеся строчки. Мать, Мики Хёда, отец, Иссей Хёда, ТВА, мою мать, глава 7. После обеда, оставив родителей развлекаться с новым членом семьи, я поднялся в свою комнату, всем своим видом выражая спокойствие буддийского монаха, 14 раз познавшего дзен и еще 88 успевшего выйти из пикирующего к земле самолета. Проще говоря, мое состояние было близко к тому, чтобы, заорав благим матом, и плевать, что немота никуда не исчезла, попытаться пробить реальность собственным лбом. Носитель, ваше состояние вызывает опасения. Аккуратно закрыв за собой дверь, я деревянным шагом подошел к кровати, сел ровно на краешек, глубоко вдохнул и выдохнул, чувствуя, как разгоряченный воздух обжигает ноздри. Где-то спустя 15 секунд, убедившись, что дыхательная медитация никоим образом не помогает, облизнул губы и, наконец-то, решил открыть ящик Пандоры, задав системе ключевой вопрос. «Серва, какого хрена?» «Хрен – растение с корнем, содержащим едкое эфирное масло, также корень этого растения употребляется, как пряная приправа к пище». Нижнее веко правого глаза дернулось. «Друг, ты ведь понимаешь, что ходишь по очень тонкому льду?» «Да, я и так нахожусь на грани того, чтобы. А что я тебе вообще могу сделать?» кинуть в черный список, нервно растрепал отросшую шевелюру. Черт побери, на тебя ведь управы даже нет, словно пытаться обвинить во всех грехах ноги или руки. Приятно, что вы теперь считаете меня частью вашего организма. Вновь выдохнул через рот, опустив голову. Серва, клянусь всем, что есть в этом мире, или ты прекратишь изображать из себя безмозглую консервную банку, или по-человечески ответишь на поставленный вопрос. Несмотря на то, что вы пытаетесь ставить ультиматум, в ваших выборах нет фактора принуждения или угрозы. Потер брови. Ладно, нужно взять себя в руки и перестать косплеить истеричного подростка, который только и может, что топать ножками и стучать кулачками по полу, требуя внимания. В конце концов, ситуация достаточно серьезная. Поэтому пойдем по пути наименьшего сопротивления. Носитель я или не носитель, серва, по какой причине в статусе объекта Самхёда отображается мое имя в качестве отца? Поскольку в ее генах превалирует ДНК носителя и объекта Микихёда, примерно 50% ваших, 25% от Микихёда и 25% Горахёда. Подожди, в каком смысле половина моих, а другая половина разбита между родителями? Ты же понимаешь, что так не работает. Да, прошу прощения. Произвести перерасчеты? Какие? Стоп, хорошо, пока оставим, как есть. Я сам в биологии знаю лишь то, что лишняя хромосома до добра не доводит. Важно другое. Убирая в сторону числа, почему мои гены вообще присутствуют? С точки зрения науки, биологическое тело носителя на некоторую часть является телом Гора, соответственно, можно считать, его дети будут обладать схожей с вашей ДНК. Серва, ты искусственный интеллект или нет? Откуда эта чушь лезет? Носитель, напоминаю, мои базы данных не обновлялись долгие годы, а вы не изучали надлежащую литературу. Подожди. Хочешь сказать, что неведомая сила, способная даровать людям навыки, просматривать статус живых существ, до сих пор не понимаю, при помощи чего ты просчитываешь их статы, и обладающая еще большей кучей способностей, о которых я пока не догадываюсь, не может в базовую человеческую биологию? Вы не можете попросить инженера провести операцию по удалению внутримозговой гематомы левого полушария мозжечка головного мозга, если, конечно, перед этим не обучите его этому. И что касаемо статуса иных объектов, в системе предусмотрены инструменты проникновения в ментальную составляющую живых существ. Майндбрик, господи, серва, эй, ты сейчас попытался перевести стрелки в сторону сравнения, я уже понял, что ты прекрасно перенял мое умение заговаривать зубы и лить пустопорожнюю воду. Если подобные нюансы человеческого размножения отсутствуют в базах данных, почему не сообщить об этом заранее?